Не в добрый час. За все время русско-японской войны Россия пропустила через поля битв в Маньчжурии 1,5 миллиона человек. Это значит, что она задействовала армию по силе, равную той, какую имел Наполеон в 1812 году, когда он пошел против России. Хотя инициатива в войне удерживалась японцами, а русская армия оборонялась, грешно думать, что дела самураев шли блистательно. Война с Россией была пропитана духом наглейшего авантюризма, ибо Япония поддерживала свою военщину подачками от Англии и Соединенных Штатов Америки. Япония раньше России устала от войны. Ее силы приходили в полное истощение, а Россия имела такой нерастраченный золотой запас, какой самураям и не снился. Наконец, у японцев оскудели без удобрений рисовые поля, приученные год от года поглощать сахалинский тук. Обозреватель газеты «Дзидзи» задавался вопросом, чем же еще мы удобрим наши поля, которые привыкли к сахалинской рыбе? Ко всему этому следует прибавить китобойни в Охотском море, ловлю камбалы в Татарском проливе, охоту на русских бобров и котиков. Все это несметные сокровища, которые отняла у нас война с Россией. Некий профессор рыбного института Суисан Косьосе тогда же выступил с оголтелым призывом «Сахалин для японцев». Если наше правительство боится захватить остров, так пусть выделит крейсера для охраны наших промыслов. Нельзя терять золотые берега Сахалина. В русских газетах 1904 года появилось сообщение о том, что в Японии возникла Лига возвращения Сахалина. В нее вступили самые активные политические деятели. Если бы они тосковали только по крабам, туку или морской капусте. Но в Лиге договорились до резолюции, в которой перечислялось все, что необходимо Японии. Занятие Порт-Артура, открытие дверей в Маньчжурию, покровительство, читай захват, Кореи, оккупация Сибирской магистрали и переход ее в общую собственность держав, таких как Англия, Америка и Япония. Наконец, военная контрибуция. Кому-то из членов Лиги, наверное, было даже стыдно за небывалые размеры японского желудка. Но тут возник опять же профессор от рыболовства. Возможно, внес он поправку. Не все из перечисленного нами в резолюции мы получим. Но мы, японцы, ни в коем случае не должны отказываться от приобретения Сахалина. Михаил Николаевич Ляпишев заметно осунулся и сдергался. В его распоряжениях появилась суетная бестолковость. Сегодня он соглашался с Быковым, а завтра, нетерпеливо выслушав полковника Тулупьева, отменял принятое решение. В ответ на упреки прокурора Кушелева губернатор признался. Виноват, состарился. Как говаривали в древности наши предки о своих немощных боярах, оскудеша премудрые старцы, изнемогшие их чудные советники. Если и в мирные дни сахалинцы умудрялись жить впроголодь, выклянчивая с материка хлеба с селедкой, то в дни войны подвоза продуктов и совсем не стало. Уже начинала сказываться морская блокада, пугало появление японских крейсеров в заливе Анива. Генерал-майор Кушелев сделал вывод. Пока мы тут болтаем и разводим писанину, японцы обстрелом Корсакова уже напомнили нам, что война — это не канцелярская переписка. В конце августа губернатору телефонировал барон Зальца, сообщивший, что команда с крейсера «Навик» отправлена им пешком от Корсакова до Александровска. «Я дал им вьючных лошадей и коров. Моряки спешат быть у вас до ледостава, желая поскорее добраться до Хабаровска, чтобы принять участие в этой войне. Одно беспокоит меня». «Дойдут ли?» — спросил Ляпишев. «Сознаюсь, что и меня это тревожит. Я ведь помню, как надзиратель Ханов загнал в тайгу Блисонора 800 человек, а из тайги выбрали живыми только 10. А моряки ведь не привыкли ходить пешком». «Меня беспокоит иное», — издалека ответил Зальца. — «Моряки оставили здесь корабельные пушки, и боюсь, что их артиллерия будет привлекать японцев». «Перекреститесь и сплюньте 3 раза», — посоветовал Ляпишев. Историю с Навиком губернатор держал пока в секрете от сослуживцев, чтобы не возникало излишних страхов. Но Александровск скоро узнал о бое Ванива от учеников реального училища, друживших с телеграфистами острова. В один из дней Ляпишева посетил генерал Кушелев. «Штабс-капитан Быков заходил к вам?» «Нет, и не жду. А что?» «Да так ничего». Прокурор тяжело опустился на стул. «Наверное, еще зайдет. Отпроситься на юг». «Именно на юге Сахалина обстановка может ухудшиться. Но за Быковым, наверное, потащится и госпожа Чилищева. Пусть, если она влюблена, так скатертью дорога. Тем более вы согласились принять на Сахалин целую партию сестер милосердия из Николаевска». «Да, честные патриотки. Честные-то давно погребены в Порт-Артуре. Самоотверженные кладут головы в Манчжурии», — отвечал Кушелев с присущей ему прямотой. «Думаю, Быкова не стоит удерживать, как не стоит держать и Клавдию Петровну. Пусть едут». Скоро частный пароходик «Муха» доставил на Сахалин отряд имени великой княгини Елизаветы Федоровны, 40 девиц. С ними прибыла походная церковь с иеромонахом и псаломщиком. Вечером в клубе сестрицы устроили танцы. Под осень в городе появились первые моряки во главе с Ковторангом Шульцем. За ним подтягивались из тайги отставшие и изнуренные утомительным переходом. Жители встречали их с большой сердечностью, но смотрели на моряков с жалостью. Черные от дыма костров, в драной одежде, распухшие от укусов мошкары, они, казалось, сейчас упадут на землю и не встанут. Однако навиковцы сами дотащились до конторы телеграфа, желая сразу оповестить родных, что они живы и что скоро снова займут место в боевом строю российского флота. По случаю их прибытия в клубе устроили ужин для офицеров крейсера. Моряки держались замкнуто, трезво и строго. После осады Порт-Артура им, вышедшим из самого пекла морских сражений, было противно видеть лица тюремщиков, их расфуфыренных жен с претензиями на светскость. Статский советник Бунги извинялся, что нет шампанского. Ковторанг Шульц громко сказал, что ему страшно за Сахалин. «Если сейчас здесь появится хоть взвод японцев, все разбегутся по кустам. Да и смешно было бы ожидать героики от каторги. Теперь я жалею, что оставил в Корсакове нашего мичмана Максакова, ведь пропадет. И там все разбегутся, а он останется при своих пушках». Ляпишеву было стыдно перед моряками. Когда навиковцы отплыли в Николаевск на той же «Мухе», он немедля распорядился отправить сестер милосердия в Дуэ, в Дербинское или Рыковское. Мол, там им станет не до хихонек. Но оставил красивую Катю Катину, которая якобы любила слушать его анекдоты. Российское телеграфное агентство скоро известило империю, что на Дальний Восток тронулась из Балтийского моря могучая эскадра адмирала Рождественского. И среди чиновников Сахалина сразу началось ликование. Теперь и Порт-Артур будет в целости, и на Сахалин враги не полезут. Балтийский флот не ударит лицом в грязь. Да и адмирал тоже хороший, он наведет в море порядок. Спрашивается, зачем мы сидим на чемоданах, ожидая самураев? Не пора ли вернуться по своим домам, чтобы жить, как все люди живут, чинно, благопристойно? Эскадра Рождественского вышла не в добрый час. Русский народ еще не успел оплакать павших в битве при Ляояне, как началось сражение на реке Шахе, в котором Куропаткин пытался вырвать инициативу у самураев, дабы выручить осажденный Порт-Артур. Но кровопролитие на Шахе неожиданно оказалось слишком жестоким и для русских, и для японцев. Михаил Николаевич пожелал видеть Жохова. «Вы, как генштабист, обрисуйте мне в двух словах, кто был лучше и активнее на Шахе, мы или японцы?» «Все были хороши и все были плохи», — ответил Жохов. «Японцы, как и наш Куропаткин, наделали массу ошибок. Если бы у нас был командующим не Куропаткин, а кто-нибудь другой, мы бы давно пили чай в Нагасаки и заедали его мандаринами». «Все-таки нельзя же так отзываться о своем командующем. «Вас послушать, — сказал Ляпишев, — так и жить не хочется. Со мной вы, конечно, можете говорить все, однако воздержитесь от подобных заключений перед офицерами нашего гарнизона». Жохова это замечание сильно задело. «Но я ведь литератор, а значит, обжигаюсь, когда лишь чуточку тепло, и я замерзаю, когда прохладно. Как вам угодно, но литература, матушка, не может обходиться без гипербол. Это в бухгалтерии нужна точность, а в литературе необходим образ. Гаргантюа или Плюшкина. Иначе нам бы не читать великого Рабле, не восхищаться Гоголем». Как и предрекал Кушелев, Быков явился к губернатору. «Уже все знаю», — встретил его Ляпишев. «На одном месте вам не сидится. А ведь там, в Корсаковском округе, и без вас достаточно сил. Полковник Арцишевский, отряды Таирова, Полубодка и Слепиковского, наконец, моряки оставили целую батарею. Так зачем вы нужны со своими партизанами?» Валерий Павлович был убежден, что заливы Анивы и Терпения открывают ворота на Сахалин. Если что и начнется серьезное на острове, так именно в Корсаковском округе. Ни тепла ищу и ни места, где лучше. Я согласен дислоцировать свой отряд хоть в Найбучи за Анором, ведь японцы могут высадиться даже в тех краях. С вами и Клавдия Петровна. Не оставлять же ее здесь, на этом Перу. Каково ей подчиняться сестре милосердия Кате Катиной? Ляпишев отвел глаза в сторону. Ну что ж, решил он, отправляйтесь в Найбучи. Я уверен, что Сахалин вы закроете со стороны залива Терпения. В столицу острова опять перетаскивали имущество, архивы учреждений. Вернулись по своим домам семьи чиновников. Начались прежние вечера в клубе, обеды и ужины. Никто не думал о плохом. Все верили в мощь эскадры Рождественского. «Адмирал Душка», — говорила госпожа Жоржетта Слизова, танцуя с полковником Болдырева, — «мне показывали его фотографию. Неотразимый мужчина. Если такой приснится женщине, она уже не будет спать до утра». Пеленгинский перевал, возвышаясь над Александровском, грозил Сахалину туманами и ранними снегопадами.